Как ни была измучена Анна, она не могла не расхохотаться. Однако Дебора вдруг схватила ее за руку, тревожно указав на двигавшуюся вдоль улицы цепочку латников с фонарями в руках. «Смотри, это люди из отряда Глостера. Видишь белого вепря на табарах? Им приказано обшарить все гостиницы и постоялые дворы в Лондоне, дабы обнаружить тебя. Но разве Ричард Глостер не покинул столицу, выступив с королем к Барнетту? Да, это так, но в городе действует его правая рука и поверенный, сэр Роберт Рэдклифф. Ему поручено продолжать поиски. Ради бога, Анна, идем скорее. Неподалеку от старой башни Акведука нас ожидает моя свита, охранники и двое слуг с верховыми лошадьми для нас. Видит Бог, чем скорее мы выберемся из Лондона, тем лучше». Анна не стала спорить, хотя ее подмывало расспросить Дебору о Майсгрейве, о том, как он нашел ее в Вестминстере и как объяснил, что происходит с принцессой. Вскоре они уже были верхами, охранники баронессы освещали им путь смоляными факелами, а лошади пугливо придали ушами, косясь на коптящий огонь. По сторонам тянулся пригород. Дорога была немощеной, и копыта чавкали в грязи. Дождь снова стих, но в воздухе висела сырая мгла. Впереди показалась зубчатая сторожевая башня, у подножия которой горел костер. Стражники с пиками наперевес преградили им путь, и Дебора протянула им свою подорожную. Однако старший лишь вскользь взглянул на нее, ощупав печать. Потом, обменявшись двумя словами с напарником, они внимательно оглядели едущих в неурочное время путников. Ничего подозрительного. Дама в меховом плаще на невысокой пегой кобыле. Ее служанка, по-мужски взгромоздившаяся на мула, охранники в кольчугах, двое слуг с навьюченными мулами в поводу. В конце концов, их пропустили. Далее им еще не раз попадались сторожевые посты. Сначала у Анны падало сердце при каждом досмотре, но вскоре она привыкла к ним. И чем дальше они оказывались от Лондона, тем легче становилось у нее на душе. И когда с вершины Хайгейтского холма Анна окинула взглядом скопище огней столицы, она наконец-то вздохнула свободно и мысленно прочитала благодарственную молитву. Дорога пошла под уклон. Позвякивала упряжь, плескались лужи под копытами. Привыкшая править самыми норовистыми лошадьми, Анна одними шинкелями сдерживала мула. А с Деборой они не обменялись ни словом. Своим людям баронесса сказала, что Анна ее новая горничная. Принцесса улыбнулась в темноте. Ей не верилось, что она наконец-то оставила Лондон позади и теперь приближается к Барнетту. Неужели она увидит отца? Сможет его предупредить хотя бы в самый последний момент об измене? Они не виделись с той самой ночи 1 марта, когда она выплеснула в камин его асквибо. Когда они приедут, она добьется того, чтобы он окончательно избавился от этой пагубной привычки, даже если ей придется велеть продырявить все винные бочки в Англии. Отряд продвигался мерной рысью. Анне же хотелось нестись во весь опор. Под ней легкой иноходью переступал мул, и в нетерпении Анна несколько раз пришпорила его, почти поравнявшись с Деборой. К своему сожалению,